Значит, я, друзья, Вадим Open Yoga, преподаю открытую йогу в Москве, в Подмосковье. Это у нас, значит, семинар выездной в ближайшем Подмосковье, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, там же информация о платных, углубленном изучении йоги, стать преподавателем на русском и английском. Вот группа набралась в этом году и продолжает набираться. То есть, если героические усилия сделать, можно попасть. А мы рассматриваем такую связку, как кама-карма-йога. Значит, и что-то я какой-то лохматый. Лохматость повышенная. Значит, и, как, знаете, как в зеркало, да, трансляция, как в зеркало. Сразу видно, что там вообще цивилизация вовсю. Значит, и мы с вами успели рассмотреть достаточно изящную теорию со стороны йоги о том, что такое наслаждение. Потому что вот само даже понятие того, что такое наслаждение, оно, ну, в общем-то, туманное в головах людей. И, конечно же, здесь нужны разъяснения. Ну что, там начали делать, да? Гайс, кто-нибудь? Не знаю, Мила где? А, не, Мила зашла, я сказал, наверное, начали. Значит, и смотрите, да, то есть вот мы имеем с древних времен знание, которое фактически, ну, вот сравнимо с такими же, ну, вот мы вчера, ну, ой, откуда оно взялось, очень тяжело сказать, вот так, потому что это переоткрытие древних йогини-йогов. Но оно очень хорошо все объясняет. То есть, и оно превращается в такую, в общем-то, достаточно рабочую, мощную тему, чтобы разобраться уже во всех, ну, происходящих процессах. Это еще раз напомню, что вот эти вот положения, такие как тацва-масита есть, то о стадиях творения мира и так далее, они, в общем-то, дают нам конкретные рекомендации, что делать. Но прежде чем я дальше пойду, может быть, у кого-то вопросы по предыдущей теме, давайте мы их, как это, осмыслим, озвучим, потому как только в таком диалоге быстрее всего идет переоткрытие, осмысление всей йоги. Ведь, понимаете, здесь главное, чтобы йога была живая. Не то, что там где-то в учебниках написано или там в трактатах написано. Нет, а в том, чтобы были живые люди, которые применяют это правило или, ну, как сказать, в своей жизни, и оно работает вот так. Значит, поэтому прошу вас, давайте задаем вопросы. У кого чего? Да. Угу. Вроде говорилось, что чем ближе к своему изначальному я, тем более счастливо себя ощущаешь. Да. Угу. Получается, в анатомии у нас базовый уровень допамина постоянно повышенный. Не базовый. Да, не, смотрите, да, вот хороший вопрос о связке того древнего наследия, которое дошло до нас, с тем, что делает современная наука, да? Хотя вот моя глубокая точка зрения заключается в том, что то, что называется современная наука, это фактически часть йоги, потому что в древней йоге вот этот подход коллективного сомнения и коллективного волеизъявления, он был в равной степени представлен, а вот цивилизация наша современная, она, в общем-то, давайте вещи называть своими именами, она сделала перекос в сторону коллективного сомнения, а все религиозно-философские течения не очень хорошей славой здесь пользуются, хотя все вот сейчас вот после развала СССР такой ренессанс религии там, и, да и на Западе там все они любят упомянуть о каких-то принадлежности к той или иной религии, но знаете, такое впечатление у меня лично создается, что это больше показуха, чем оно там на самом деле есть. Вот, и кое-какие знания, видите, приходят со стороны такой, ну, науки о человеке, анатомии, физиологии. Они очень интересны, в частности, про то, что связано с дофамином, про то, что, как, в общем-то, программируется наше поведение. Значит, и вот на сегодняшний день у нас есть какие-то знания, ну, в частности, о том, что там тот же дофамин отвечает за предвкушение за предвкушение, за наслаждением там, и так далее, и так далее. А вот, и вопрос, а как это взаимосвязано с более глубинной вот этой вот теорией, которая у нас есть из йоги, это еще раз отдельный вопрос, он очень сложный по одной причине, что, во-первых, подход науки постоянно меняется. Вот в чем еще сложность науки, да? Что сегодня одна точка зрения, завтра сделали новый прибор, выяснилось, что надо скорректировать. И так оно идет, ну, так оно идет постоянно, да? Вот, но здесь смотрите, какая ситуация, что в конце концов система любая того же дофамина или и каких-то других гормонов, это не само ведь, ну как сказать, не в нем сущность, допустим, ожидания наслаждения, нет, это всего лишь химическое вещество, которое так или иначе программирует, ну, так или иначе выступает в качестве показателя этого. Ну, пример можно такой привести с деньгами, понимаете, да, вот в одной стране деньги выглядят по одному, в другом, в третьем, по третьему, понимаете, да, то есть то, что называть деньгами, или то, что вот так вот, привязать весь механизм к тому, что будет считаться деньгами, он разный. Точно так же и здесь возможны, безусловно, нюансы с вот этим вот кодированием, допустим, какой гормон за что отвечает. А тот же дофамин, ведь он вырабатывается еще и в, как нас учат ученые, еще и для других целей в том же самом организме человека. Понимаете, вот одно и то же химическое вещество в человеке, но может выполнять разные функции. И вот это еще тоже достаточно, ну, такое требует своего разбирательства, да. Но мы видим следующую такую картину, что есть некая логика функционирования человека, и есть химические вещества и какие-то процессы, которые эту логику воплощают. Причем воплощение этой логики, по всей видимости, может меняться. Ну, действительно, разные живые существа, они существенно отличаются. Даже млекопитающиеся, значит, отличаются там друг от друга в очень серьезной степени, не говоря уже про других живых существ, типа, там, ну, кто более на низшей стадии эволюционного развития стоит. Но все равно есть какая-то внутренняя логика. Есть какая-то, знаете, такая стратегия, да, что вот, вот такая стратегия поведения, даже при полном отсутствии осмысления, дает выигрышный результат. И вы помните, да, то есть вот на начальных стадиях объяснения эволюции живых существ можно было придерживаться достаточно такого взгляда, что там, зачем нам разумное начало, нам не нужно разумное начало. Можно делать большое количество экспериментов и с некоторой степенью мутации. И тогда, если мутация более выгодная, она закрепится просто по той простой причине, что те, у кого произойдет эта мутация, останутся в живых, а все остальные начнут гибнуть. Вот сейчас, в настоящее время, с появлением компьютеров, совершенно чудесные можно делать эксперименты, чисто компьютерные, моделировать жизнь. Вот таким же образом, допустим, ну, достаточно легко смоделировать какие-то примитивные организмы. Вот, кстати, дядечка такой есть в интернете, техношаман. Найдите его, посмотрите, он чудесные ролики делает. Вот именно из серии, а давайте мы попытаемся сделать модель, чисто компьютерную живого организма и введем такие понятия, допустим, как мутация. И причем мутация это может быть благодаря генератору случайных чисел. Вот. И то есть при отсутствии какого-то, знаете, как бы сказали, божественно-разумного начала, там все достаточно быстро становится на свои места. Просто за счет количества экспериментов, за счет, ну там есть соотношение скорости мутации там, и скорости изменения среды, тоже достаточно интересная вещь. Вот. И поэтому на примитивных уровнях достаточно даже этого объяснения. Значит, Понятно, что для более сложных организмов, механизмов уже такое простое вот, объяснение совершенно не работает. То есть, но даже у примитивных, то есть я к чему хочу все это сказать, что вероятно во Вселенной, в природе сразу пользуются разными векторами для того, чтобы жизнь продолжалась. И где-то работает действительно тупой отбор. Ну просто не выжил, да? Помните, да, вот это вот, как Дарвин, который выводил свою теорию, он обнаружил, что какие птицы там перелетают, какие не перелетают. Если крылья слишком маленькие, значит, гибнут. Если слишком большие, тоже гибнут. Значит, вот где-то нашелся оптимальный такой вот размер, и вот он, ну, как сказать, выживает. Вот. И поэтому, как там оно на уровне нашего человеческого тела, с, допустим, с дофамином, вот с этим, ну, то вот, та гипотеза, которая сейчас, в общем-то, обсуждается на уровне базового дофамина и пикового дофамина, да, ну, то, что вот сейчас любят обсуждать, то, конечно же, мы много еще чего не знаем. Я не исключаю, что будут существенные поправки, но уже даже этого, в общем-то, достаточно для того, чтобы увидеть вот этот же механизм. Механизм, что как бы организм назначает главный какой-то там или какое-то химическое вещество для каких-то целей. Но этот же самый организм может его перепрограммировать. Вот. И, значит, вот был вопрос связки с высшим я, да? Да, и вопрос связки с высшим я, ну, он заключался в том, а как же вот, ну, пофантазировать, как это может быть связано с этим. Милочка, ну что там, костер будет, да? Полчасика, отлично, мы как раз побеседуем. Вот, то, безусловно, есть... Ну, как бы великолепное такое положение в йоге, как теория и все, что связано с ассоциативными связями. Это достаточно универсальный закон. Еще раз, он даже работает, мы с вами, да. Значит, такая ситуация была. Раньше были советские деньги. И когда человек видел советские деньги, сразу у него это, знаете, во многой рекламе, что если деньги, то значит ассоциация, что это что-то ценное. Потом прошло какое-то время, поменяли купюры, теперь они выглядят совсем по-другому, и уже ассоциация денег у народа поменялась. То есть, если ему старые деньги по кому-нибудь керенке показываете, или какие-нибудь там эти самые, еще там при царе Горохе напечатанные деньги, у вас ничего там внутри не это, что о, это что-то богатство, да. А покажи современные, а вам надо много трудиться, чтобы их получить, как у вас совершенно отношение уже это не просто как бумажки, а как к чему-то важному, понимаете, да, даже вот на таком уровне вот эти вот ассоциативные перенастраивающие механизмы работают. Вот, и они, вероятно, таким же образом каким-то работают внутри с вот этой нашей тонкой структурой мотивации. Потому что, ну, представьте, совершенно естественным образом, вот если все хорошо, да вы же двигаться не будете. Вы же даже кушать, вы дышать не будете. Понимаете, да? Гигантское количество смертей наркоманов от того, что они делают передоз наркотика, и у них отключаются дыхательные центры. Вот вдумайтесь, да? Просто ему настолько хорошо, а нахрена еще чего-то там? Понятно, что если он перестает, понятно, это все конец, да? В общем, нуждается это еще в дальнейшей проработке, вся эта тема. Так, еще у кого, давайте, друзья. А еще напишите в этот, в чат, что у нас ритуал будет. Потому что народ просил написать, да, огненный. Что-что можно? Да, а поближе, друзья, если у вас видео, в смысле эти, поближе ставьте, чтобы звук был получше, повеселей. Не-не, давайте мы сейчас сперва вопросы по теории и практике, потому что мало времени на это, а потом уже все остальное. Есть у кого-нибудь по вчерашней теории, по чему-нибудь? Так, готовим. Вот смотрите, да, давайте, у кого какие вопросы? Значит, смотрите, друзья, есть еще одна такая связка, такая, знаете, как, наркомания с фальшивомонечеством. Или, допустим, наркомания с инфляцией. Вот абсолютно параллельные процессы происходят, когда мы с вами рассматриваем экономику. Вот представьте, если у вас ходит в стране какое-то количество денег, не слишком много и не слишком мало, то у вас экономика процветает. Но что будет, если, допустим, напечатать лишних денег? Что всегда любят делать правители, ну, бессовестные правители любых стран. Ну, только как они только до власти добираются, самое первое, они забывают про... то есть, любая инфляция – это грабеж. Ну, смотрите, можно у вас украсть деньги там под дулом пистолета, вот, а можно у вас украсть деньги тем, что, скажем, у вас 100 рублей в кармане, а вы лишние 100 рублей напечатали. Обеспечение... Ну, то есть, они не покрывают ни товары, ни услуги, поэтому... Тот, кто напечатал деньги, имеет временное преимущество перед теми, кто хранит деньги. Если у вас печатный центр, печатный станок, вот вы там ФРС США или там какой-нибудь там этот самый Центробанк или еще что-нибудь. Получается следующая вещь. Вы напечатали кучу денег, но пока еще вся экономика не знает, что фактически их деньги обесценены на ту часть, которую вы напечатали. Значит, вы своим друзьям, знакомым, родственникам раздаете эти из воздуха сделанные деньги, и у них резко повышается уровень жизни. Они могут себе позволить дорогие машины, квартиры, там, хорошую жизнь, отдых, значит, на райских этих островах. Вот. И первое время, значит, вся оставшаяся экономика этого не замечает. Но потом эти деньги, они же тратятся, попадают дальше, дальше, дальше. Значит, а товаров-то и услуг осталось столько же, сколько было до того, как вы напечатали денег. То есть никто сильнее работать не стал. Понимаете, да? Никто там никаких там дополнительных благ не привнес. Получается, что то количество товаров и услуг осталось неизменное, а количество денег, которое должно быть эквивалентно им, стало больше. И это начинает интуитивно у народа ощущаться, что приводит к тому, что называется инфляция. То есть потихонечку цены начинают расти. Значит, кто проигрышный в этой ситуации инфляции? Самые беззащитные. Ну, народ, да, ну, народ разный бывает, понимаете, бывает богатенький народ, да, бывает народ предприимчивый, знаете, он шевелится, да, а бывают, знаете, такие беззащитные, там, старики какие-нибудь, пенсионеры, он не заработать не может ни больше, ну, то есть ему неоткуда брать деньги там, понимаете, да, вот, и поэтому каждый раз, когда вы слышите, что там напечатали там или еще чего-нибудь, это значит обокрали. Вот, ну и казалось бы, совсем все плохо. Да, ну и это вот типичная наркоманская стратегия. То есть, когда, грубо говоря, ну та же самая ситуация происходит в организме человека, вот, когда он, ну, употребляет вот эти все вещества, то есть фактически он дает, ну как любой наркотик или вот все это химическое вещество, которое по своему, ну, составу и действию очень близко к тем веществам, которые мы производим внутри себя, и которые как раз отвечают за, значит, вот эту тонкую настройку всего-всего, там, ощущений, переживаний, наслаждений и так далее, да. Вот, если мы начинаем вбрасывать искусственные, там, какие-нибудь опиоиды, ну, химия достаточно хорошо сейчас уже разобралась в этом. Это, с другой стороны, большая проблема, что научились все больше и больше делать всяких этих наркотических вещей. Значит, наркоман употребляет дозу, ему очень хорошо. Но сам-то ведь наркоман не стал ни лучше работать, не приблизился к осознанию высшего. То есть количество праны, исходящее, ну, приходящее от его я, оно, ну, как было до этого. То есть, а тут возникает, вот почему у наркомана эйфория. Вообще от всего, друзья, курево, выпивка, наркотики, в общем, все-все-все, вот то, что так или иначе, ну, во-первых, ну, жестко завязано на химию, это, по сути дела, форма наркотика. Ну, то есть, знаете, есть наркотики общество нетерпимо, если вы там, допустим, героин начнете употреблять. Почему? Потому что, ну, уже... А вот, допустим, курево и выпивка, ну, народ как-то смотрит на это, как вам сказать, терпимо. Что в результате приводит к гигантскому количеству там испорченных судеб, смертей и прочего-прочего. То есть, ну что происходит? Количество наслаждения, которое вырабатывает ваша вот эта система, высшее я плюс структуры вашего физического тела, оно одно и то же. То есть, количество, оно пропорционально количеству праны. Вот, но, как сказать, а вы берете, но эта прана, она распределена вот таким образом на сегодняшний день и дальше, дальше, дальше. Если вы вводите там наркотик, то получается, как если бы вы сделали инфляцию, напечатали ничем не обеспеченные деньги и бросили их в экономику. Сперва эйфория, легкие деньги. Действительно... Эти деньги начинают вращаться, все счастливы, все покупают. Ну, представьте, если богатый человек приехал в маленький город и что-то начал покупать. Понятно, что там экономика начинает расти в этом городе, потому что, ну, вы так товар не могли продать, а вас кто-то купил. Вы сами у кого-то чего-то купили. И вот такой вот эффект очень, ну, странный, что вот любой там доллар, рубль, привнесенный в экономику, он оборачивается несколько раз. То есть у всех эйфория. Но если при этом количество товаров и услуг, то есть этого, как на Западе говорят, value, да, ценности, остается то же самое, то рано или поздно начинают накапливаться деньги, а потратить вы их фактически не на что. И вот начинает расти инфляция, что наоборот парализует и... ну, в общем, болезненный удар по экономике. Вот аналогичная ситуация и с наркоманом. Все, у него все останавливается. И начинается ломка. Вот, такое есть понятие еще, как в экономике, как гиперинфляция. Это понятно, что инфляция, если она не очень большая, она не очень заметна. Ну, знаете... Там, в небольших дозах там, человек может достаточно долго чего-то употреблять, и как-то организм справляется с этим. Да? Но если идет все по нарастающей, там уже сделать ничего нельзя. Вот, и совсем все плохо. Ну вот, казалось бы, самый первый вывод приходит в голову, и вот он в экономике также приходит, что типа, ребята, инфляция это плохо. Печатать деньги это плохо, вот, давайте там введем золотой стандарт. Ну, почему золотой стандарт? Потому что количество золота ограничено на планете Земля, и больше ты не напечатаешь больше денег. Вот сколько золота есть, столько и денег. Казалось бы, вот такая вот философия должна быть, но тут, знаете, засада приходит со стороны, с которой ты не ждал. Есть другая проблема, не менее страшная и важная. Это когда у вас потенциал пронический общества в экономике больше, а количество денег меньше. Ну, вот, грубо говоря, тогда у вас все начинает искусственно замедляться. То есть не менее опасно, когда вы не допечатали денег. У народа есть творческие силы, чтобы делать товары и услуги, а сделать человек ничего не может. Нужен какой-то изначальный капитал, иначе все очень медленно идет. Вот, и самая большая головная боль реального управителя любым государством, это как раз поддерживать, вот нащупать вот этот вот баланс, чтобы ты напечатал, да, если ты печатаешь вот эти дополнительные деньги, то происходит эффект, ну как сказать, улучшения экономики без последующей инфляции. И понятно, что на самом деле очень много дров наломали в экономической мысли, прежде чем, ну, так или иначе нащупать этот механизм. Причем, ну как вот, я могу, да, значит, я почему-то этот вот вам привожу пример с экономикой, потому что, по сути дела, ваш организм с этой вашей системой дофамина, с этой системой ваших всех внутренних гормонов, да, это, по сути дела, экономика. Вы как страна. Где у вас там все трудятся, значит, на вот этом микроуровне трудятся, да, но... Вам надо синхронизовать работу всего вашего организма таким образом, чтобы все было окей. И вот получается, что если недостаточно каких-то веществ, отвечающих за вот, функционирование организма, плохо. Если их слишком много, плохо. Ну давайте вернемся к экономике. Значит, если в экономике недостаточно свободных денег, то она задыхается, она стагнирует. Но в том смысле, что есть люди предприимчивые, у них есть идеи, у них есть желание работать, ну, в общем, есть возможность что-то сделать. Но количество денег, оно, ну, как сказать, ограничено. Есть, ну, еще более даже страшный есть еще такой, есть, знаете, инфляция, а есть дефляция. Это когда товары на цены падают, только это приводит к тому, что производитель сворачивает физическое производство. Ну, представьте, вы производили кучу машин, их никто не покупает. Вы начинаете снижать на них цены. Казалось бы, радоваться, да, вы можете за меньшую цену купить тот же автомобиль, но производитель смотрит на всю эту, корицу, эту ситуацию, что называется, в древнерусской тоске и говорит: ребята, а нахрена нам вот такие мощности заводские, мы там, грубо говоря, там производим там 1000 машин в день, мы их продать не можем, а давайте-ка мы производство, народ поувольняем, конвейер остановим. Старое не можем продать. Понимаете, да? А что такое физическое увольнение народа и... ну, это коллапс. Это вот уже реальный коллапс. То есть вы начинаете реально не производить те товары и услуги. Вот та же самая ситуация у наркомана случается, когда если в его организме очень много... того или иного наркотика, который там похож на тот или иной гормон, организм видит такую ситуацию, значит, и перестает синтезировать, ну, тот гормон, который похож на наркотик. То есть получается совершенно свирепая вещь, что потом, ну, грубо говоря, наркоман перестал принимать эту химию, И казалось бы, а внутри должно все выровняться на тот уровень, на котором был организм до приема. А ничего подобного. Там еще требуется достаточно много времени, прежде чем организм отреагирует на то, что надо самому производить. Вот. Ну и знаете, такая есть аналогия, такая чисто экономическая. Великая депрессия в Америке. Вообще депрессий было много, но они как-то так, знаете, не очень были распиарены. А вот в Америке в 29-м году произошла такая вещь, на первый взгляд смешная. Обвал фондового рынка, за которой пошел банковский коллапс. Значит, и настроение в обществе было такое, ну, наконец-то эти все спекулянты, биржевые игроки, все эти банкиры, вот сейчас они получат, так им и надо. Думал обычный народ. А потом выяснилось, что вслед за этим наступает, как сказать, кризис доверия. Вот чтобы экономика работала, ну, должно быть доверие. То есть ты не будешь тратить деньги, там, вкладываться, что-то кредитовать, что-то покупать, что-то строить, если ты не уверен в завтрашнем дне. Ну и вот эта неуверенность и паника в завтрашнем дне привела к тому, что фактически вот этот ужас перекинулся уже на реальный сектор. Вот из такого финансового, ну если угодно, виртуального сектора перекинулся на реальный сектор. И началась безработица. Никто не, ну, в Америке все есть, станки есть, все есть. Только у всех страх. Все парализованы вот из-за того, что никто не знает, что будет завтра. Ну совершенно чудовищная ситуация была, чудовищная для Америки. Вот, и каким-то чудом, ну, Рузвельт ее выправил, ну, как каким чудом, да, значит, с политической точки зрения была предреволюционная ситуация. Очень массовые движения были фашистов в Америке и коммунистов. Вот если вы смотрели фильмы этого про Роберта Оппенгеймера, там его все в коммунизме обвиняли, да там всех в коммунизме обвиняли. Вот, о фашизме, знаете, я помню, не буду, сейчас я уйду, а с мысли собьюсь. Значит, и вот смотрите, ситуация такая, да, и вот тогда понадобились экстренные меры по тому, чтобы внушить оптимизм. Вот тут американские, улыбка, ну вот все, что связано вот бизнес-культурой, выработалась именно тогда. И в результате что стал делать Рузвельт? Пришел к власти Рузвельт, сказал, что если я буду плохим президентом, я буду последним президентом. Вот. И начал то, что называется, вмешиваться в экономику. Ему до сих пор этого простить не могут. Там же тоже, знаете, в каждой экономической школе, каждый там свою сторону там... Вообще очень-очень любопытно наблюдать за ними. Очень любопытно наблюдать за людьми, которые, как это, дают советы космических масштабов в экономике, но космической же глупости, как помните, в этом самом было, в «Собачьем сердце». Вот. Ой, ругают, до сих пор его сейчас ругают, Рузвельта, что вот он где, если бы он не трогал экономику, она бы самовосстановилась, да. И никто, все почему-то при этом забывают, А если бы в Америке пришел бы там очередной Адольф Алоизович Гитлер к власти, да? Кто бы там... Ну, то есть там... То есть, понимаете, вот эти вот вещи, настолько все переплетается одно с другим, что дернешь одно, вылазит другое. И когда берешь человека, который вот узко разбирается в чем-то одном, с его точки зрения, может быть, он и прав. Да, действительно, не надо трогать экономику, она восстановится. Но извините, это восстановление, пока оно будет идти, у тебя тут бог знает что в стране будет. То есть просто, ну, то есть, ну, народ. Нет. Вот, и, ну что начал Рузвельт делать? Тратить. Тратить, тратить и тратить. Просто вот тогда печатный станок запустился, вот сейчас там эти все современные американские эти правители не знают, что с этим сделать, там внешний долг сейчас там сколько там уже там 36 что ли триллионов долларов, вот, а началось именно с Рузвельта, но тогда это было спасение, и он действительно кое-как вывел страну из этого кризиса. Ну и остановиться бы, да, ну такая вот палочка-выручалочка, все, поднапечатали, вбросили, да, ну, понимаете, когда ж, вот этот вот баланс соблюсти, нет, начали продолжать печатать. То есть, посадили на игру. А? Посадили. Подсели, да, вот, и поэтому, знаете, так вот однозначно ответить на вот эти вопросы очень, очень сложные, очень тяжело. Очень тяжело, ну, если аналогию проводить с устройством нашего же организма, там ведь те же самые процессы. Вот. Так, ладненько, друзья, давайте вопросы. Если у кого-то какие-то вопросы, я прошу вас. А почему принято деньги обеспечивать золотом, а не ресурсом и счастьем человечества? Можно ли какой-то такой инструмент создать, который будет измерять, и вот на основании этого экономику как бы подтягивать? Ну вот смотрите, дело в том, что мы сейчас как бы с точки зрения разумности подходим к экономике, что вот давайте придумаем, но ведь понимаете, какая здесь проблема? Экономика ведь стихийна. Это вот да, мы с вами разумные люди, мы с вами, а... Вот в чем функция денег заключается? Деньги объединяют людей. Вот смотрите, какая вещь очень, да? Вот как можно объединять людей? Насилием. Всех заставить. Вот. И то тоже сомнением. А смотрите, вот деньги выполняют роль некого такого универсального... мерила ценности, которая применима для умных людей, для глупых, для, грубо говоря, духовных, для бездуховных, для, там, ну, для всех. То есть это не то, что как бы вот так вот пришел и директивно. Такой анекдот, говорят, что этот батька Махно, когда пришел к власти, значит, там, после революции, начал выпускать свои деньги, значит, и на каждой купюре было написано, за, ну, я не помню, как там еще, если не за непринятие этих денег расстрел на месте. Ну, понимаете, да, вот попытка такая, да, значит, а теперь давайте небольшой экскурс в сторону денег, откуда вообще деньги? Ну, понимаете, да, на более примитивном уровне деньги были, в первую очередь, еда. Вот в Египте, в Древнем Египте, в чем богатство? В запасах зерна. Опять же, если вы будете анализировать Древнюю Индию, вы там про деньги ничего не прочитаете. Вы прочитаете зато про стада коров. Понимаете, да? У кого много коров? Почему? Да потому что корова дает молочко, ты будешь всегда жить. Вот. Но потом, как только более или менее еды стало много, а с едой проблемы, понимаете, да? Ну, тоже зерно, сколько вы можете его хранить? Оно же не вечно, ну, хранится. То уже, ну, какие-то более такие, как сказать, абстрактные вещи. Вот, допустим, серьезная статья экспорта бывшей Российской империи, ну, вообще, царства еще, это была пушнина. Пушнина. То есть народ шкурки хранил, значит, вот все это на экспорт шло здесь. Почему? Ну, потому что это более долго. Опять же, ценность есть. Тепло одеться, да, и так далее. Значит, потом идет какое-то дальше время. И понятно, что в качестве денег, да, у денег есть несколько функций. средства накопления, средства обмена, как сказать, эквивалент стоимости. Ну, в любом учебнике это написано. Вот. Потом вдруг выясняется, что очень удобное средство – это золото. В первую очередь золото. Почему? Ну, из-за того, что оно не окисляется. Оно маленькое, тяжелое, красивое. И его можно хранить сколько угодно, ничего с ним не будет. Но понятно, оно работает, золото работает, когда, грубо говоря, у вас есть во что одеться и покушать. Если же вы оказываетесь на необитаемом острове, как, значит, Робинзон Крузо, там он, если кто из вас в детстве читал, помнят, да, что у него было полно богатств. Только зачем они ему были нужны? Ему нужна была еда, там что-то такое. Вот, значит, а дальше пошла очень интересная, знаете, как вот, очень красивая такая вещь, что золото, оно, конечно, хорошая вещь, но с ним тяжело работать. Оно стирается, во-первых. Вот если золото из рук в руки передавать, оно очень мягкий металл, оно стирается. Физически стирается, от него ничего не остается. Вот, и так далее. И в какой-то момент догадались придумывать то, что называется расписки, бумажные деньги. Типа, зачем тебе деньгами расплачиваться, пускай деньги где-то хранятся, а ты там этими расписками. То есть вот первая степень абстракт. А? Нет, зачем ты... Нет, кстати, вот в России до сих пор... Кстати, каждый из вас может печатать деньги. Называется векселя. В Гражданском кодексе есть достаточно. То есть вы можете, вы вообще строго слышали такой термин? Вексель. Вексель, да? По сути дела, это вы, скажем, берете, пишете, значит, на какую-то сумму, можете ими расплачиваться. Вообще, строго говоря, это такая... такая лазейка. Я в свое время работал, кем я только не работал. Я не знаю, можно ли об этом сейчас говорить и нужно ли об этом говорить, как наши олигархи делали себе олигархическое состояние. Я же ведь, собственно говоря, из первых этих самых знаю, как эти все делишки обстряпывались. Понимаете, да? Вот, так вот, в том числе мы придумали, что зачем нам таскать деньги, если мы можем, долговая расписка есть, ну, то есть, вот, все, да, и она уже превращается в эквивалент, чем вот мешок золота тащить, ты написал, все, ну, но только при одном условии, как вы понимаете, какое это условие, что вам верят, понимаете, да, вот. Чем хороша еда, там, пушнина, золото, все, ты его получил в руки, и оно твое. А чем плохо с долговыми расписками? Ты приходишь, значит, к человеку, который тебе эту расписку дал, а он тебе в ответ, а ничего тебе не дам, санкции против тебя. Все, понимаете, да? И вот, что просто безумие, вот в форме, вот то, что сейчас в мире творится. Вот, друзья, я еще когда работал, был один момент, когда все так переглянулись и сказали, все экономические учебники устарели, их надо переписывать. Значит, когда это случился момент? Ну, тут, как всегда, Россия впереди планеты всей. А в частности, Борис Николаевич Ельцин. Значит, когда это дефолт 98-го, это когда надо было... Во всех учебниках экономики до этого писалось, что, грубо говоря, иметь дело с любым государством – это безрисковое занятие. То есть, если тебе государство должно... Значит, он уж может всегда напечатать денег и расплатиться. И даже такой сделали, собрали Инвестиционный фонд, он назывался Long Term Capital, что ли, или как-то так назывался. Собрали нобелевских лауреатов. Собрали вот прям лучших из лучших экономистов, что типа вот они будут сейчас, сейчас они вам прибыльный фонд сделают. Но они не знали, с кем они связались. Да? Борис Николаевич просто объявил дефолт. Все. То есть это понимаете, это все... Вот второй случай, это только вот сейчас произошел, да, вот в очередной раз, это когда, значит, вот эта вот ситуация со всеми этими заморозками и прочим, да, то есть это вот с точки зрения чистой экономики, это просто феерия какая-то, понимаете, да. Да, но вернемся мы, и вот получается, что... Деньги ведь не кто-то придумывал вот так, что давай, завтрашнего дня золото. Все согласны, все согласны. Нет. Или завтрашнего дня зерно. Нет. Оно, ну, как сказать, отражает саму нашу естественную жизнь человечества. Можно ли собраться договориться? Можно. Есть такой пример? Есть. Какой? Биткоин. Собрались и договорились. Вот что биткоин, ну как, вот какой за ним, вот что за ним стоит? Вера. А? Вера. Вера. Вера, да. То есть собрались и вот... Ну это тоже кое-что. А? Это тоже кое-что. Это вера у Бориса Николаевича Ельцина. Крипто Бориса Николаевича, да-да. Крипто Бориса Николаевича. Нет, смотрите, друзья, понятно, что за этим... Открывается глубинная структура, ну, как сказать, нашей реальности. И, по сути дела, мы здесь с вами свидетели того, что мир, вы помните, да, есть проявление в виде энергии, есть проявление в виде сознания. И, фактически, цивилизация идет по пути от энергии к сознанию. Если, ну, как вот еда, да. Даже не так, даже скорее по-другому, от праны, потому что, ну, нет еды, нет и нет и жизни, да? Да, от праны в сторону энергии, ну, потому что, ну, металл или что-то, вот запасы, да, что ты можешь. А теперь идет дальше в такие высшие сферы, как то вера, да, как то сознание, ну, как то... Как сказать, все, что связано с информацией, не с материей как таковой, потому что, ну, что такое биткоины, да, или любая криптовалюта, что оно из себя представляет? Все вот спрашивают, что такое биткоин? Что такое биткоин? Друзья, биткоин это число, которое никто не, вот, которого никто не знает. Вот у вас есть число, число, вот оно там записано у вас. Оно длинное такое, длинное-длинное число. Тот, кто его знает, тот и владеет. Все остальные просто тупо не знают его. Они, конечно, могут перебором, такие тоже есть эти случаи, да, перебором подобрать. Но, по сути дела, мы что с вами имеем? Информацию. Просто информацию. Вот, возвращаясь к устройству человека. И здесь она, полная аналогия. То есть, понимаете, есть какие-то вещи, которые жестко, ну, как вам сказать, вот они, как гормоны, жестко привязаны к материи. То есть, вот есть гормон, есть там какой-нибудь тестостерон, да, есть какой-нибудь адреналин, все, и вы можете там медитировать на все хорошее против, значит, нехорошего, да, но если у вас выбрасывается какой-либо гормон, вы это физически, он влияет на вас, руки трясутся, понимаете, не, не сделать вот, вот все, да. А если еще чего-нибудь, так вообще, понимаете, в коматозное состояние, значит. Но аналогичным же образом есть механизмы, где уже не химия, а информация. Или, ну, словами такими ведическими, знания. То есть, получается, что если вы обладаете правильными знаниями, высшими знаниями, то они по своему действию влияют на вашу жизнь не менее реально, чем какое-то там химическое воздействие, понимаете, да? Вот, а фактически идет, да, идет вот этот внутри баланс одного, ну, вот, вообще экономика, друзья, одна из самых интересных наук, просто, да как и все науки интересные, их просто никто, ну, вот смотрите, вас пытаются запутать просто. Математика безумно интересна, когда начинаешь ее действительно, да, ну я увлекся, если есть вопросы, давайте мы вернемся на вопросы, у кого, если что. Ну тогда такой отказ от страданий, вот я долгов накопил, это дефолт тогда получается? Нет, что, да, кому должен, всем прощаю, да? Вот, значит, отказ от страданий... Вещь совершенно неочевидная, друзья. По-настоящему осознать и применять... Ну, то есть, во-первых, да, если вы так ведете, это выигрышная, выигрышный алгоритм. Но, понимаете... Не раньше, чем вы достигнете состояния, вот помните, мы говорили, стадии творения мира, где вы увидите, что страдания нет, вот по-настоящему не раньше, чем это, вы вообще можете понять устройство мира. Да? И тут, если вы, ну, грубо говоря, это подарок. Вот есть какие-то знания, которые мы еще с вами, до которых мы не дотягиваем, которые нам подарили, мы их воспринимаем и пользуемся. Вот по аналогии с понятием ноля. Вот каждый из вас может перемножить и там разделить числа. А попробуйте в римских цифрах что-нибудь поделить или умножить. Вот попробуйте, да? Что у вас? Вот. И здесь точно так же. Почему? Потому что ну, как бы, мы не понимаем ну, вот этих высших вещей, мы не понимаем. Это вам кажется, что вы понимаете, что такое ноль. Поверьте, это вещи, да, но вы его как бы, как это, я принимаю, я волеизъявляю пользоваться, понимаете, да? И вы уже можете делать такие расчеты, что ни Александр Македонский не мог вообще. Вот здесь-то аналогичная ситуация, что это, по сути дела, ну что там, идет процесс, да? Хорошо, ага. Значит, вот здесь получается, что вот у вас есть сила сознания, да, волеизъявления, особенно коллективного волеизъявления. И если вы волеизъявляете именно такой вектор, живя в мире свободы, а мир свободы предполагает все, что угодно, то вы быстрее достигаете осознания того, как сделан мир. Но ведь не мешает же, не ну как, можно ведь и не следовать это. Да? Поэтому здесь ситуация не в том, что вы как бы... ну как, нарушаете закон кармы, нет. А в том, что вы перестаете ее в будущем плодить, а той, которая есть, начинаете ее быстро изживать. Вот так вот можно сказать. Вот такая здесь логика. Вот. Так, еще у кого чего, прошу вас. Да, значит, давайте мы про огненный ритуал. А можно мне водички? А я водички хлебну. Так, ну если есть вопросы, все равно задаем. Сейчас я давайте. Значит, смотрите, друзья, вот тоже есть мощнейшая практика, мощнейшая древняя практика, а именно огненный ритуал, который выполняется достаточно просто, когда вы там разводите огонь и начинаете делать медитацию, ну, еще какие-то действия, как правило, связанные с огнем, огню подносится там масло коровье топленое, очищенное, там, да, какие-то злаковые и прочее. И, значит, соответственно, в первую очередь, для того, чтобы провести медитацию на какие-то высшие составляющие Вселенной. Но начинать надо с предков. Дело в том, что вот эта вот логика закона причины и следствия, что у каждого из нас были наши предки, и этим предкам, может быть, очень плохо жилось, но тем не менее они сделали все для того, чтобы жизнь продолжалась. И фактически, если, ну, рассматривать нашу с вами жизнь, то можно смотреть на себя, что мы сами по себе, но если взглянуть это, как, знаете, с высоты времен, то мы увидим, что мы всего лишь одна из цепочек. То есть не было бы наших предков, не было бы и нас, в том смысле, что... Это некая логика. И вот постоянная практика по памятования и о предках, очень, во-первых, очень грамотно расставляет акценты на приоритетах и ценности нашей жизни, о том, что жизнь должна продолжаться, о том, что наши желания, хотелки, какие-то стремления и так далее, которые иногда над нами давлеют, они, ну, в общем-то говоря, придумка, не имеющая отношения к жизни, потому что если бы не было вот этого закона импульса жизни, то вас бы просто на свете не было, а вы там замахиваетесь на бог знает что. Вот. Кроме того, вот эта связь, то есть незримыми нитями мы все связаны с вами, с нашими предками, потому что получается следующая такая картина. Предки родили вас, подарили вам возможность обрести тело человека и возможность заниматься йогой или чем-то высшим. А соответственно... Сами эти предки могли даже близко не иметь физической возможности там сидеть, медитировать, потому что приходилось там весь день работать, бороться за выживание и так далее. И у нас возникает известный долг перед предками. И хорошо этот долг, значит, отдавать. Самый простой способ отдать долг – это самому нарожать. Вот. Но следует время от времени делать медитации на предков. И, как утверждается, если человек делает вот эти обряды для предков, то где бы сейчас предки ваши не были, им приходит помощь. Достаточно такая вот... как бы я бы сказал, ну, не то чтобы волшебная, но достаточно такая вот глобальная связка всего живого. Вот. И вы не знаете, в каком состоянии сейчас ваши предки, где они переродились, или они, может быть, не могут родиться в человеческом теле. Потому что предки у нас разные были. Некоторые сделали массу глупых вещей, да, и заслужили отрицательную карму, но все же сделали, помимо этой отрицательной кармы, еще и положительную вещь в том смысле, что они способствовали рождению вас, и у вас даже долг перед ними. Вот, и поэтому вот такой... такая вещь, там очень интересная логика, что если вы подносите запах еды предкам, то у них все становится хорошо, вот, а если вы за них делаете какие-то йоговские практики, то им гораздо легче попасть в высшие сферы. Ну, как бы, то есть вы за них делаете все, понимаете, да? То есть, делая эти же практики для самого себя, вы долго и долго будете их делать, прежде чем достигнете высшего. Но совершенно вот такой волшебный механизм Вселенной, если вы делаете те же самые практики для предков, предки очень быстро попадают в высшие сферы. Кроме того, есть еще один такой очень важный момент. Он заключается в том, что у вас как бы есть еще другие предки, которые фактически учителя человечества. То есть те, кто достиг уже состояние настолько высокого, и этим им от вас вообще ничего не надо. Это учителя. Здесь наоборот ситуация. Вам от них что-то надо. То есть вот есть предки, которым от вас чего-то надо. И если вы не будете это делать, вы плохо поступаете, и у вас будут проблемы. А есть предки наоборот, которым от вас ничего не надо, но вы, в общем-то, в них в первую очередь от них зависите, потому что все духовное знание, в том числе и все то, что мы с вами здесь обсуждаем, оно пришло вот именно от предков. То есть вообще сам факт, что вы интересуетесь этой темой, косвенно указывает, что в вашем роду были учителя. Вот, они... Понятно, что если... И тогда этот ритуал, как бы, вы берете и начинаете одновременно делать для предков, которым надо помочь, соответствующие йоговские практики, и обращаться... Ну, к другой, к тем предкам, которые уже достигли высшего состояния, чтобы они вразумили вас. Понимаете? Вот самая большая проблема нас с вами, что мы вообще не понимаем, что делать, к чему стремиться, что избегать. В неведении. А у нас какие-то желания... Что-то, вот чего-то мы хотим, а потом выясняется, что это было идиотское желание. Ты там потратил полжизни на совершенно идиотское, да? Вот, но с другой стороны, вы помните, что мы с вами свободны, сделаны по образу и подобию Абсолюта. Вот, и имеем право даже идиотские желания желать и выполнять. А если же вы все-таки как бы уже пришли к осознанию, что вы сами не можете иной раз справиться с этой свободой, то, понятно, очень бы совет у кого-нибудь бы попросить. Ну и в первую очередь попросить вразумлений от ваших предков, достигших высшего состояния. Значит, сами, ну, иногда вопрос, а что они, эти наши предки, что, не видят, что мы тут это дурью, значит, это. А вот в том-то и дело, что чем выше ваши предки, тем в большей степени они, как сказать, приближаются к абсолюту. То есть, тем больше они уважают закон свободы. В том смысле, что они не вмешиваются. Не потому, что, ну, как бы они бесчувственны, ну, как, что им до вас дела нет. А потому, что до тех пор, пока вы их, пока вы не осознаете сами, что вы, вам нужно какое-то вразумление, они будут ждать. Вот. Если же вы к ним обращаетесь, они с радостью в ответ, ну, как сказать, отвечают на, ну, на все, что, ну, к чему вы спрашиваете. Вот. Но шаг должен быть ваш. Иначе это, ну, как вам сказать, иначе это насилие. Видите, здесь вот такая вот тоже. Вот если так комкано, коряво, с копытом во рту пытаться, значит, вот эту логику. Все готово, да. Пойдемте мы тогда, значит. Так, а кто у нас в медитации, кто будет проводить на предках? Олег, наверное. Олег, где Олег? Так он там. А, там, отлично, идем. Ну, я даже потащу с собой эту самую трансляцию. Сейчас у нас практика хатха-йоги, поэтому сразу же приходите. Может быть, даже пораньше, если закончим. Пораньше сразу же на хатху сразу же. Хорошо.